и назвали это «щенячьей любовью». Для влюбленных дворняжек Бобби и Грейси день их свадьбы поистине оказался незабываемым. На церемонии стоимостью 700 фунтов стерлингов, где присутствовало 70 гостей, собаки были обвенчаны пастором Евангелистской христианской церкви Розевилля, США, Джозефом де Роузом. Бобби был в цилиндре, черном смокинге и красном галстуке бабочки. Грейси своим пышным белым платьем перегородила весь проход. В общем зале молодожены вонзили свои клыки в торт в форме косточки с розовым сердечком посередине. Собачьими браками увлекаются также представители голливудской элиты, например, кинозвезда Сигурни Уивер, которая устроила свадьбу для своих собачек. Актриса решила соединить свою борзую Петлс с Джимми, псом ее друга, и подумала, что супружество сделает это событие более романтичным. В январе 2000 года Уивер устроила собачью свадьбу, во время которой она сама была в платье от Веры Вонг. Волю порезвившись, собаки расстались, однако потом Петлс родила троих щенков. Магазин для домашних животных в Бирмингеме, в Англии, теперь продает свадебные наряды для собак. Владельцы четвероногих могут купить своим подопечным свадебное платье с фатой или смокинг с галстуком-бабочкой. Каждый из таких нарядов стоит около 100 фунтов стерлингов.